заговет Гита. Песня Бога. Величайшее произведение ведической литературы, поведанное 5000 лет назад Господом Кришной перед началом грандиозной битвы на поле Курукшетры, и раскрывающее высший смысл человеческой жизни. Глава 13. Природа, наслаждающаяся и сознание. Арджуна увача пракритим пурушам чайва кшетрам кшетрагьямева ча этадведи тумичхави гьянам гьеям ча кешава. Шри Бхагаван увача идам шаригам кунтея кшетрамитьявидиате этадьо ветти там праху кшетрагья ити тадвидаха кшетрагья чапи мам видди сарва кшетрешу бхарата кшетра кшетрагья органам яттаргьянам матам мама. Господь Кришна продолжает объяснять Арджуне положение Всевышнего Господа, находящегося в сердце каждого существа, вместе с индивидуальной душой. Текст 23. В этом теле есть другой наслаждающийся, трансцендентный Господь, высший владыка, который наблюдает и дозволяет. Он именуется сверхдушой. Комментарий. Здесь утверждается, что параматма или сверхдуша, всегда сопутствующая индивидуальной, представляет Всевышнего Господа. Она необычное живое существо. Монисты, считая, что есть только один знающий тело, полагают, что параматма не отличается от индивидуальной души. Чтобы прояснить этот вопрос, Господь говорит, что Он пребывает в виде параматмы в теле каждого. Он отличен от индивидуальной души. Он пара, трансцендентен. Индивидуальная душа наслаждается деятельностью в определенной области, но параматма присутствует в теле не как ограниченный наслаждающийся и не как участвующий в телесной деятельности, но как свидетель и наблюдатель. Именно он дозволяет совершение действий, и ему известно высшее наслаждение. Его называют не атма, а параматма. Он трансцендентен. совершенно ясно, что атма и параматма не одно и то же. Параматма, в отличие от индивидуальной души, простирается повсюду. Будучи Всевышним Господом, параматма присутствует в живом существе и санкционирует желания индивидуальной души, касающиеся материальных наслаждений. Без позволения параматмы индивидуальная душа не может делать ничего. Отдельный индивидуум называется букта, или тот, кого поддерживают, а параматма называется бокта, или тот, кто поддерживает. Итак, существует бесчисленное множество живых существ, и сверхдуша пребывает в каждом из них как друг и доброжелатель. В действительности индивидуальные живые существа являются вечными, неотъемлемыми частичками Всевышнего Господа, и между ними и Господом существуют близкие дружеские отношения. Однако живые существа имеют склонность отвергать распоряжение Всевышнего Господа и действовать независимо, пытаясь подчинить себе материальную природу. Вследствие этой их склонности они считаются пограничной энергией Всевышнего Господа. Живое существо может пребывать либо в материальной энергии, либо в духовной. Пока оно обусловлено материальной энергией, Всевышний Господь в качестве друга, то есть параматмы, остается в нем, с тем, чтобы вернуть его в пределы духовной энергии. Господь всегда страстно желает вернуть живое существо в духовный мир, но оно, обладая своей крошечной независимостью, всегда отказывается от контакта с духовным светом. Такое злоупотребление независимостью является причиной его материальной борьбы за существование. Таким образом, Господь всегда дает указания живому существу как изнутри, так и снаружи. Извне он дает наставление в Бхагавад-гите, а изнутри он старается убедить живое существо в том, что его деятельность в материальном мире не приводит к истинному счастью. Господь говорит: «Отрекись от этого и обратись ко мне, тогда ты будешь счастлив». Таким образом, разумный человек, который обращает свою веру к параматме, верховной душе, начинает продвигаться к вечной жизни в знании и блаженстве. Текст 24. Тот, кто понимает эту философию, рассматривающую материальную природу, живое существо и взаимодействие трех гун, непременно достигнет освобождения. Он уже более не родится здесь, независимо от своего нынешнего положения. Комментарий. Ясное представление о материальной природе, параматме, индивидуальной душе и их взаимоотношениях делают человека достойным получить освобождение и войти в духовный мир, уже никогда не возвращаясь в материальный. Таков результат обретения знания. Целью познания является четкое понимание того факта, что в силу обстоятельств живое существо пало в этот материальный мир. Человек должен приложить все усилия, чтобы в общении с авторитетами, праведниками и духовным учителем понять свое положение и вернуться к духовному сознанию или сознанию Кришны, посредством изучения Бхагавад-гиты в таком виде, как она представлена личностью Бога. Тогда со всей определенностью можно сказать, что он больше никогда не вернется к материальному существованию. Он перейдет в духовный мир, где обретет вечную жизнь, исполненную знания и блаженства. Текст 25. Одни постигают верховную душу посредством медитации, другие – путем развития знания, а третьи – работая без стремления к плодам своего труда. Комментарий. Господь говорит Арджуне, что обусловленные души можно подразделить на две категории, соответственно их стремлению к самосознанию. Атеисты, агностики и скептики не способны достичь духовного понимания, но есть и другие люди, которые верят в собственное понимание духовной жизни. Это вдумчивые верующие, философы и те, кто отказались от плодов своего труда. Те, кто постоянно пытаются обосновать доктрину монизма, также причисляются к атеистам и агностикам. Иными словами, только преданные Всевышнего Господа способны к духовному познанию, ибо они понимают, что над этой материальной природой существует духовный мир и верховная личность Бога, которая проявляется как параматма во всех живых существах. Конечно, существуют также и люди, стремящиеся постичь высшую абсолютную истину посредством развития знания. Их можно отнести к категории верующих. Философы школы Санкхья подразделяют этот материальный мир на 24 элемента, и 25-м элементом считают индивидуальную душу. Когда им удастся понять, что природа индивидуальной души трансцендентна по отношению к материальным элементам, они смогут понять, что над индивидуальной душой существует Всевышний Господь. Он является 26-м элементом. Таким образом, они постепенно приходят к уровню преданного служения в сознании Кришны. Те, кто действует, отрекаясь от плодов своего труда, также совершенны в своих намерениях. У них есть возможность подняться до уровня преданного служения. Здесь также утверждается, что есть некоторые люди с чистым сознанием, которые стараются постичь параматму при помощи медитации, и когда им удается ее обнаружить, они достигают трансцендентного состояния. Также существуют люди, пытающиеся понять параматму путем развития знания, а есть и такие, которые занимаются хатха-йогой и подобным ребячеством пытаются удовлетворить верховную личность Господа. Текст 26. Есть и такие, которые, хотя и не сведущи в духовном знании, начинают поклоняться Всевышнему Господу, услышав о нем от других. Благодаря своей склонности слушать авторитеты, они также покидают круг рождения и смерти. Комментарий. Сказанное в этом стихе имеет непосредственное отношение к современному обществу, поскольку оно фактически не предоставляет никакой возможности для приобретения знания в духовных вопросах. На первый взгляд некоторые люди могут казаться атеистами, агностиками или философами, но по существу они не обладают знанием философии. О простых же людях можно сказать, что те из них, которые имеют положительные душевные качества, имеют возможность духовного развития, благодаря тому, что они слушают о Боге. Этот процесс слушания очень важен. Господь Чайтанья, который проповедовал сознание Кришны в современном мире, особо подчеркивал важность процесса слушания, ибо простой человек, всего лишь слушая о Господе от авторитетных учителей, может совершенствоваться в духовном плане, особенно если он будет, как говорил Господь Чайтанья, слушать трансцендентные звуки маха-мантры «Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе». Поэтому здесь говорится, что все люди должны воспользоваться возможностью слушать о Боге от реализованных душ и тем самым постепенно приблизиться к совершенному знанию. В этом случае они непременно придут к поклонению Всевышнему Господу. Господь Чайтанья сказал, что в этот век человеку нет необходимости менять свое положение, но следует отказаться от стремления постичь абсолютную истину с помощью умственных спекуляций. Нужно научиться служить тем, кто обладают знанием о Всевышнем Господе. Если человеку повезло найти прибежище у лотосных стоп чистого преданного, узнать от него о самореализации и следовать за ним, то он сам постепенно поднимется до уровня чистого преданного служения. В данном стихе особенно рекомендуется процесс слушания и подчеркивается его важность. Хотя обычный человек зачастую не наделен способностями, которые присущи так называемым философам, но если он искренне и с верой будет слушать о Боге от авторитетных учителей, то этот процесс поможет ему покинуть пределы материального существования и вернуться обратно домой, обратно к Богу, в свою изначальную обитель. Текст 27. Всевышний Господь сказал: «О лучший из Бхарат, знай, все, что ты видишь существующим, как движущееся, так и неподвижное, является лишь сочетанием поля деятельности и знающего это поле». Комментарий. В этом стихе даются объяснения сущности материальной природы и живого существа, которые вечны по своей природе. Всякое творение есть соединение живого существа и материальной энергии. Существует множество неподвижных проявлений, таких как деревья, горы и холмы, а также множество движущихся существ. Но все они есть не что иное, как сочетание материальной природы и природы высшей, то есть живого существа. Без соприкосновения с высшей природой, живым существом, ничто не может развиваться. Поэтому существуют вечные взаимоотношения между материей и природой, и это соединение исходит от Всевышнего Господа. Таким образом, он властелин как высшей, так и низшей природы. Материальная природа создана Господом, а высшая природа помещается внутри материальной. Таким образом осуществляется всякая деятельность и происходят все проявления. Сегодня вы прослушали стихи с 23 по 27 13 главы Бхагавад-гиты «Природа, наслаждающаяся и сознание». Дорогие радиослушатели, в нашей следующей передаче мы продолжим чтение Бхагавад-гиты, как она есть, в переводе Бхактивиданты Свами Прабхупады. संसार दावा नन्द निरलोका प्राणाय कारिण घना घनत्यम् सकलन गुणान वक्ष वन्दे गुरुश्री चरणारविन्दम् महाप्रभु की कर्ण नित गीता बारित्रमा चंदन सोर सेना रोमांचकम पासु तरंग भाजो वंदे गुरुसी चरण अरविंदम शारदावानलनिरलोकाय कारुण्य घना घनत्यम् सकलन गुणान्वक्ष वन्दे गुरुश्रीचरणारविन्दम्।